Мастер пропивает мастерство, домино, костяшка, пусто-пусто. Из запоя делает искусство, из искусства лепит баловство. Мастер пропивает мастерство, направление с пьяну, как у Пруста. Виноват, мол, есть такое чувство, номер 6, палаты статус-кво. Каждый день с утра душа горит, Пушкин строго смотрит на пиита. Жив ли этот хоть один пиит? Каждый день с утра душа горит, и мастер болен, мастера тошнит, мастер пропивает Маргариту.